Глава 20. Вы когда-нибудь пытались поставить силовой щит от крейсера на, к примеру, корвет? Нет? Тогда мы идем к вам, потому что мы попытались, и у нас получилось. Правда, был один нюанс. Когда включался щит, выключалась тяга двигателя, практически в ноль. Ну и ладно. Я помню, когда у меня в той жизни автомобильчик был с кондиционером, но не очень мощным движком, то при работающем кондее, для того, чтобы нормально кого-то обогнать, его, кондей, нужно было выключить. Я кнопку вкл-выкл, помню, называл «Форсаж». Вот и на Эльтенатуаэле похожая кнопка появилась, подписанная с легкой руки Алекса «Включать, когда пиз...». Идея заключалась в том, что если убежать у Эля не получалось, то нужно окуклиться щитом и ждать подмоги. Так себе идея, знаю, но нужно же как-то повысить живучесть носителя ковчега. Идею переставить ковчег на чупа-чупс я отмел как идиотскую. Это раньше этот авианосец был носителем ковчега и прятался на задворках системы, собирая души, то есть сознание. А сейчас это был полноценный боевой корабль, единственный и неповторимый. А Эльтенатуаэль как раз теперь должен находиться далеко на стреме, чтобы, когда запахнет жареным, быстро свалить. Вот такая нехитрая тактика. Еще меня очень порадовала Даша. Приняв на борт последнюю партию громов, мой москитный флот на данный момент имел на вооружении истребитель «Молния 5Х» 68 единиц, торпедоносец «Гром 3М» 200 единиц. В свои лучшие времена бывший неспящий имел на борту 192 корабля. Большая часть ангара была забрана под ковчег, однако мастер Архип и его ребята вернули штатные 256 посадочных мест, и у меня получился полноценный авианосец с упором на уничтожение больших кораблей. Потому что торпедоносцев у меня было большинство. Это из-за того, что у меня не было других больших кораблей, кроме авианосца. Так что при плохом раскладе, столкнувшись с другим авианосцем, несущим истребители, у меня потенциально должна была наступить большая жопа, ведь торпедоносцы просто не долетят до цели. Но имеем то, что имеем. Так вот, насчет Дашки. Честно говоря, 2,5 сотни малых кораблей, синхронно выполняющие сложные фигуры высшего пилотажа, выглядели потрясающе. Особенно если не знать, что живых пилотов в них нет. Правда, живые в них все-таки были. Не пилоты, но бортстрелки. Получилось так, что дистанционное управление позволяло полноценно управлять бортом, но не позволяло задействовать турель задней полусферы. Поэтому у нас внезапно начался конкурс на замещение вакантной должности бортстрелка. И, конечно же, туда побежала вся зеленокожая толпа, не состоящая в пироманьяках или самоделкиных. А это, на минуточку, 400 зеленых рыл. Конкурс был страшным. Началось с того, что они все на него попали. Мелкие засранцы сбились в группы по интересам и ликвидировали конкурентов еще на подступах к медлаборатории, где их ждал добрый доктор Нобель. Они старались бить аккуратно, но сильно. И когда на воскрешение прилетел второй зеленокожий, я психанул и отправил группу «Альфа» разбираться. После того, как на воскрешение прилетело еще 2 дурачка, порядок был восстановлен. В общем, после тестов у нас образовалась очередная зеленая элита, как они сами себя называли. Благодаря Алексу все они быстро узнали, что любой уважающий себя ас должен иметь белоснежный шарф и очки консервы. Правдами и неправдами они это все выдурили у Компота, точнее, у его помощника Мудвина. Что они ему пообещали, я даже боюсь представить, но все 250 новорожденных лютнов гордо расхаживали по палубам и высокомерно смотрели на грёбаную пехтуру и технарей мутасфонов, не забывая презрительно сплёвывать через губу, предварительно убедившись, что им за это не прилетит. Теперь они назывались «крылатые отморозки». Тоби придумал название и очень гордился им. Он даже как варбосс сделал пару вылетов, но сказал, что «ссылаем веселей и вообще у меня пуха круче». Все берки также были упакованы по мере моих сил и возможностей. Тяжелых доспехов раздобыть не удалось, их просто не существовало в природе. поэтому я очень надеялся на скорейшую встречу с серыми рыцарями, чтобы их раздеть, а своих — одеть. Звучит как гоп-стоп, но не мы такие, жизнь такая. Ниндзя-комплекты стоили чересчур дорого. Поэтому пока я снарядил всех в аналог нашей легкой брони, которая в сочетании с индивидуальным силовым полем позволяла не помереть от первого выстрела. Учитывая, что для этого в них нужно было еще умудриться попасть, то противникам явно не поздоровится. Мы вывалились из гипера и охренели от количества сигналов на радаре. Повсюду в космосе плавали обломки судов. Явились мы во всеоружии с космолетами на низком старте, все такие нарядные, на адреналине, но в космосе было чисто. В этой системе сроду не было обитаемых планет, только два газовых гиганта и три мерзлых куска камня. В мирные времена тут была информационная станция, и на одной из безжизненных планет ковырялись шахтеры. Особо дорогих полезных ископаемых на планете не было, так что ковырялись они не слишком активно и небольшой компанией. Перед приходом интектов все успешно эвакуировались. По имеющимся у меня данным, тут произошло большое сражение в первой волне наступления, потому что система занимала очень удобное стратегическое положение в межпланетных перевозках. Из нее было удобно прыгать в спиральное ответвление, где были в том числе и жилые планеты, пригодные для обитания. Рубились тут и кубы, и боевые станции. С обеих сторон участвовали более сотни бортов поменьше. Наши слили. СОС передали отсюда. Месяц назад флотилию командора Хакса отправили сюда перерезать, мать их, пути отступления. Одним крейсером и двумя эсминцами. Перерезать путь четырем кубам. Мир сошел с ума. Судовой компьютер напряженно работал, пытаясь опознать среди кусков металла, висящих в космосе, что-нибудь похожее на целый корабль. В мешанине обломков было невозможно понять, есть ли тут корабли, нужные мне. Те большие куски, которые компьютер все-таки идентифицировал, таковыми не являлись. Это уже радовало. Ходовой мостик Чупа-Чупса был зачетным. Не то что та несчастная коморка на Эре. Тут даже было адмиральское кресло, которая возвышалась над всеми постами и в котором я сейчас восседал поперек, закинув ноги на подлокотник. Было тихо и спокойно. Обычная вахта должна была состоять из 26 человек, у меня же с этим справлялась одна Дашка. Сейчас в рубке не было и ее, она где-то виртуально шарилась по кораблю. Я задумался и вызвал Бонда, который находился на Эльтенатуаэле. Формально Элем управлял Василий, а Бонд был направлен туда смотрящим на всякий пожарный. Вдруг электронный Вася откажет? Конечно, если откажет Вася, то откажет и весь корабль. Но Бонда я туда все равно отправил. Мне так спокойнее. Еще с ним было 18 ниндзя-берков на непредвиденный случай. Все остальное подразделение располагалось на авианосце. Бонд щелкал клавишами и громко пыхтел. «Алло, гараж! Ну что ты там надумал, голова два уха?» — поинтересовался я. Бонд поднял голову. «Я вот одного не понимаю. У тебя есть Вася и есть Даша. Почему я должен думать?» «Ну, ты у меня типа начальник штаба, космического штаба, если такие бывают. Хочешь, я тебя в адмиралы произведу, и китель сошью, и белую фуражку с лавровой ветвью, и всеми делами. И аксельбант тебе заебу, а сошьем, как у нормальных моряков. А то ты расстраивался». Бонд завис, переваривая услышанное, пытаясь понять, стебусь я или серьезно. «Не, не надо. Пока». «Ну, как знаешь», — кивнул я. «Ну ты, если что, не стесняйся». Бонд кивнул, задумался, а потом неуверенно спросил. «А что такое лавровая ветвь?» «Хе-хе. Ну вот найдешь пропавших ребят, покажу. И фурагу сошью. За свой счет». «Что там, кстати?» Бонд мечтательно вздохнул и переключился на деловой лад. «Ну смотри, отсюда можно в 7 систем попасть. Из них только одна под нашим контролем. Та, откуда мы прилетели». «Ну, она отменяется, я так понял. Кстати, почему они в нее не вернулись?» «Смотри сюда». Он отправил инфопакет, и передо мной открылась карта. «Вот в этой системе наш флот должен был запереть интектов», подсветилась соседняя система. «Все 4 куба... Ага, козлы. Так вот, точка выхода оттуда сюда находится аккурат рядом с нами. То есть, чтобы уйти домой, им нужно было как-то пролететь мимо интектов, что, как ты понимаешь, было маловероятно. Еще одну систему мы вычеркиваем по этой же причине. Ее вход-выход тоже в зоне действия тяжелой артиллерии. Три системы подсветились зеленым. Поэтому остается еще три возможных пути отхода. Подожди, перебил я его. Одна наша и второй интекты вернулись, третья тоже не в доступе, и того три. 7 минус 3 — 4. В чем подвох? Бон кивнул и подсветил одну из систем, судя по расстоянию, самую дальнюю. Это тупиковая ветвь с временной аномалией. Там своего рода запор в гиперпространстве с одной единственной точки входа. Отсюда. Причем всех впускает, а вот обратно выпускает очень нестабильно. Может схлопнуться в любой момент, пропустив в гипер только половинку корабля. Или треть. Так бывает. Туда только дурак будет прыгать. Или отчаявшийся человек, у которого просто нет других вариантов, задумчиво произнес я. «Эй!» — на меня смотрел офигевший Бонд. «Даже не думай. Это билет в один конец». Я молчал. «Алло, я с тобой разговариваю», — привлек к себе внимание навигатор. «Да-да, я тебя слышу», — буркнул я и выдал. «На крылаточи полетим». «Кто?» — удивился Бонд. «Конь в пальто», — буркнул я. «Ты и я, вместе дружная семья». Опять завис 007. «А чё, если что, убьемся и тут воскреснем, а может, кого и разыщем?» «План так себе», — честно высказался Бонд. «Я знаю», — кивнул я. «Но другого у меня нет. Так что давай, собирай манатки, я сейчас подъеду». «Что собирать?» — удивился Бонд. «А, забей». Я вскочил и направился к ангару. «Ненавижу безделье. А тут хоть какая-то развлекуха». «Дамы и господа, подойдите к третьей взлетной палубе», — вспомнил я, что еще нужно раздать ЦУ. Потом чертыхнулся и добавил. «Жду вас через часик». И бегом припустил в сторону ангара. «Вот ты крендель!» — выразил свое мнение Алекс. «Согласен, это как-то не по-пацански так сбежать», — согласился клоун. «Если умрешь, можешь не возвращаться», — выдала овца. Я хмыкнул. «Надо же! А последняя фраза овечки в этом мире заиграла новыми красками. Я чуть не ступил, вызвав ребят на летную палубу, но в последний момент одумался и дезинформировал их, успев запрыгнуть в курьер и склеить ласты. Как там говорила одна знакомая, отпрашиваясь у мужа, «Дорогой, тут подружки в ночной клуб собираются. Можно я с ними уже ушла?» Так что негодование я услышал уже постфактум по рации, таким образом избавив себя от скандала. Ведь гадалки не ходи, все бы со мной поперлись. Хе-хе. Я был очень доволен собой и не скрывал этого. «Слышите мою команду? Сидите тихо, дышите носом, ждите нас. Если Вася говорит, что мы в ковчег прилетели в качестве как ангелов, то разворачивайтесь, валите отсюда к хренам». «Иди в жопу», — услышал я обиженный голос. «Хе-хе». Быстро подобрав Бонда, я направился в неправильную систему. 1,5 часа на разгон и 8 в гипере, и вот мы на месте. Выйдя в обычный космос, первое, что мы услышали, был сигнал СОС. А через несколько секунд бортовой компьютер пиликнул, принимая сигнал свой-чужой от флотилии Содружества. «Внимание! Говорит военный корабль человеческого Содружества крейсер «Верный». Курьер Крылатыч, выйдите на связь для обмена информацией». Я глянул на экран. «Верный», сияя свежей краской, висел в пространстве. По длине легкий крейсер тип «А» равноправия почти достигал своих старших собратьев, но был потоньше в талии и выглядел несколько изящнее за счет этого. Стремительные обводы больше напоминают юркий корвет, чем хоть и легкий, но крейсер. Последняя модификация, спущенный со стапелей год назад, он представлял собой вершину современной инженерной мысли Содружества. И название у него правильное, за которое не стыдно. У меня в памяти возникла яркая картина, где едва живой крейсер, подруливая уцелевшими маневровыми, врезается в мини-кубик, отсекая преследователя от нас. И яркая вспышка, в которой пропал геройский крейсер вместе с экипажем. А ведь тогда экипаж уже был в курсе, что шанс на воскрешение был далек от 100%. Может, именно поэтому я за ними и вернулся? Или просто я хороший человек? «Шалом, православные!» — радостно заорал я в эфир. «Это папа! Соскучились!» Судя по звуку, на той стороне кто-то что-то уронил, раздалось приглушенное ругательство. «Подполковник Элай?» — неуверенно спросил знакомый голос. «Хакс, старый ты пердун, живой?» — командир закашлялся. Да». «Да не обижайся, это я от переизбытка чувств. Рад видеть вас живыми и здоровыми. Вы ведь здоровы?» «Да, спасибо, подполковник. А как мне теперь вас назвать?» «Да что ты как не родной. Зови как раньше, командир». «Ну, юридически вы не состоите в вооруженных силах Содружества, и поэтому...» «Бла-бла-бла», — перебил я его. «Все как всегда. Не развернуться и улететь?» «Нет, не надо». Кажется, в его голосе проскользнул легкий испуг. И через секунду он уточнил. «А вы сможете улететь?» «Я все могу», — самодовольно хмыкнул я. «Ну как?» — все еще изумлялся командир. «Не знаю точно. Пока. Ладно, это все потом. Вы нас в гости пригласите?» «Да, милости просим, командир». Командир Хакс хмурился. Лейтенант-командир Тронт, капитан большого десантного корабля «Спокойствие», наоборот, улыбался. Подполковник Гейнс, нынешний командир 536-го полка, выглядел немного смущенным. Зато молодой капитан Торт, который когда-то прикрыл меня своим телом от ксеносов, был явно рад меня видеть, улыбаясь во все белоснежные 32 зуба. «Как вы сюда попали, Лай? И главное, зачем?» — поинтересовался Хакс. Перед подчиненными он как-то стеснялся называть меня командиром. «Но это ничего, привыкнет». «Странный вопрос. Как будто вы мне не рады», — удивился я. У них вытянулись лица. «Шучу я. За вами я прилетел. Спецом». «Вас отправила армия?» — уточнил Гейнс. «Хуя армия!» — разозлился я. «Армии насрать, девы, и что с вами?» «Ну, мы же сигнал бедствия посылали», — встрял Торнт. «Ха! Аргумент! Ну, во-первых, сигнал отсюда никуда не уходит. Я сам его поймал только когда мы в системе очутились, а во-вторых, всем похер. Или я это уже говорил? Кстати, как вы тут очутились?» Короткий рассказ подтвердил мои предположения. Флотилия прибыла в систему, раскатала патруль ксеносов, отрапортовала о прибытии и стала ждать подкрепления. Но вместо подкрепления явились 4 куба с группой поддержки с одной стороны и 2 с другой. Это как раз объясняло полное отсутствие выбора у флотских. Но они послали СОС и прыгнули сюда, а выбраться отсюда уже не смогли. «Ясно все с вами. Опять спасать ваши задницы. Будете должны. Подпол... Лай, я не совсем понимаю, что именно мы вам будем должны», — осторожно начал Хакс, но я его перебил. «Да фигню, всего лишь души. Мне нужны ваши бессмертные души». «Что?» «А, забейте. Мне нужно обратно на свой корабль, кое с кем посоветоваться». «А позвольте узнать, как вы планируете нас отсюда вытаскивать?» — опять начал чудить Хакс. «Мои навигаторы говорят...» «Да знаю я, что они говорят», — отмахнулся я. «Но, скажем так, я как бы могу немножко договариваться со временем». Насладившись гробовым молчанием и охреневшими лицами, я направился обратно на Крылатыч. «Альтер! Алло!» «Я тут». «Ты там все еще в себе разбираешься или уже можешь докладывать?» «Я все еще структурирую свою сущность». «Так ты из этих, которые смысл жизни ищут и самопознанием занимаются?» «Хе-хе! О! У тебя чувство юмора есть?» «Зачет». «Скажи мне, друг, что ты знаешь о гиперпереходах?» «Все знаю». «Фига себе. А почему я не знаю? Если ты во мне, то я тоже должен знать, не?» «Это не так работает». «Ясно. Так вот, в этой системе есть проблема с гиперпереходом». «Я знаю. Нестабильное пространство. Временные возмущения. Собственно, именно... Энтропия не позволяет...» «Так, стоп, упрощаю вопрос. Ты можешь вывести этот флот отсюда?» «Ты дурак?» Чё?» «Хе-хе-хе, я снова пошутил. Просто нашел у тебя в воспоминаниях, что на этот вопрос у тебя, пукан зарывается». «Хе-хе, мы еще сделаем из тебя человека». «Не нужно. Мне и так хорошо». «Да уж, на это будет не быстро. Это была фигура речи. Так что с выходом?» «Думаю, моих сил хватит. Упс, уже нет». «В смысле? Что случилось?» «Лай!» «Чего тебе?» «А, это ты?» Это был Бонд, который показал на монитор, где из гиперпространства выходил Эльтон Атуаэль и розовенький Чупа-Чупс. «Какого хера?» — удивился я. «Что?» — удивился Бонд. Я ткнул в экран. «Какого хера?» «А, понял!» — осенило Бонда. Он включил передатчик и заорал. «Какого хера?» «Тут такое дело, командир», — раздался несколько смущенный голос Алекса, что, в принципе, было для него не характерно. «В общем, мы как бы не одни». Тут же чуть поодаль вышли из-под пространства 4 куба с сопровождением. «Как там, сука, у классиков? Не ждали?»